Глава 23. Согреваясь горячим чаем в университетской столовой, Роман посмотрел поверх чашки на сидевшую напротив сестру. Та ответила сердитым взглядом, так и не простив ему недавнего представления. «Тебе точно жить надоело?» — возмутилась Тоня. «Что ты задумал? Зачем все это? Зачем вызвал отца сюда и прикидывался доходягой?» «Отец уже давно хотел увидеться с мамой», — охотно пояснил Роман, снова отпивая чай. «Ты хочешь, чтобы они встретились?» — заговорила Камилла, присоединяясь к ним. «Хочу», — коротко признался он. Камилла улыбнулась. Она прекрасно была осведомлена об отношениях родителей двойняшек. Тоня делилась с ней своими переживаниями, вспоминая, как те постоянно спорили, ссорясь порой совершенно без причин. Помнила Тоня и то время, когда и души друг в друге не чаяли. Возможно, всему виной навалившиеся проблемы на работе отца и его вынужденное пребывание там до поздней ночи. Олег Морозов пытался сохранить фирму, боясь оставить без финансовой поддержки свое вдвое увеличившееся семейство. Елена Петровна, будучи врачом в больнице, сама возвращалась, падая с ног от усталости. Порой быт и необходимость быть супергероем, находящимся одновременно в нескольких местах, успевая 100 дел за раз, является худшим из врагов для любви. Смогли ли родители Ромы и Тони сохранить ее вопреки последним годам и всему случившемуся? Камилла искренне желала им этого, чувствуя тепло в груди, когда вспоминала о своей семье. Она была счастливой. Да, именно так. «А если все закончится, как всегда?» — нахмурилась Тони. «Если снова поссорятся, что тогда?» «Они уже не те, кем были несколько лет назад, Тонь», — устало вздохнул Морозов. «Я просто дал отцу причину. Решится чудесно. А если нет, то...» «То что?» — упрямо спросила сестра. «То попробуй иначе», — простодушно улыбнулся Роман. «Я с тобой с ума сойду», — застонала она, принимаясь нервно крутить тарелку с остывавшей резиновой котлетой подозрительного оттенка картофельным пюре. «Как ты вообще все успеваешь? Еще и работать будешь завтра?» «Тебе нельзя так изводить себя, Роман», — с тревогой проговорила Камилла. «Тебе и сейчас нужно отлежаться дома, а ты не даешь себе толком выздороветь». «Ты меня пока плохо знаешь. Я просто не могу ничего не делать и валяться дома, глядя, как надо мной водят хороводы микробы. Мне бесконечно приятна ваша забота, но есть то, что сейчас действительно необходимо сделать». «Ты ведь не знал об этих съемках, да? По глазам вижу, что сам только сегодня узнал», — предположила Тоня. «Сколько они продержат тебя там завтра? Новый год ведь!» «Я освобожусь вовремя», — заверил Роман. «Вовремя для чего?» — уточнила сестра. «Вот уж следователь!» Он сердито придвинул к ней тарелку, предлагая есть, пока окончательно не остыло. Затем Роман тепло посмотрел на Камиллу. «Еще одна пара, и мы свободны». Камилла заметила при этих словах выражение лица Тони, мучаясь совестью. Подруга знала о них с Романом, поэтому так странно и расспрашивала на прошлых парах. Она еще и пыталась врать в ответ. «Вы оба!» — Тони поочередно ткнула в них пальцем. «Чтобы не смели вляпаться ни во что, пока будете свободны, вы меня поняли?» «Нет. Ну как тут можно расслабиться?» «Ты гляди, чтобы Денис Сергеевич особо не расслаблялся». Тем же тоном вернул сестре Роман. «Ладно, доедайте обе и домучаем эту пару». Пользуясь тем, что сестра и Камилла отвлеклись на обед, он потер кончиками пальцев висок, снова чувствуя, как побаливала голова. «Пока будут в торговом центре, нужно заглянуть в аптеку и прикупить чего-нибудь убойного. Завтра он должен быть в порядке». Поскольку не собирался отказываться от прекрасной возможности первым поздравить Ромашку с Новым годом и с днем рождения. Причем стоя лицом к лицу, а не по телефону. Тут дубля не предполагалось, и переиграть момент не удастся. Так что крепись, Морозов. «Мне сегодня нужно ответить Никонову», — поморщилась Тоня, отрывая брата от мыслей. «Иначе зачета не видать». «Разве ты не оставалась на прошлой неделе, чтобы сдать?» — удивилась Камилла. «Оставалась», — пробормотала подруга. «Пытал гад целый час, но так и не сдала. Дал еще шанс. Но не могу я все эти даты и имена запомнить. Ненавижу историю». Поэтому до 3 ночи свет в комнате горел. Теперь стала понятна причина Романа. «Сказал бы, я помог». «Моему склерозу уже ничего не поможет», — вздохнула Тони. «Рискну, можешь, повезет на этот раз». «Конечно, повезет. Если бы он не был уверен, то и не назначил еще раз». Постаралась обнадежить ее Камила. «Мне б твою уверенность». Тони поднялась со стула. «Пойду первой. На разведку, так сказать. Хочу глянуть, в каком препод настроении. А вы догоняйте». Камила также встала, накидывая лямки рюкзака на плечо. Глядя вслед подруге, она покачала головой. «И что, у нее действительно проблема?» — поинтересовался Роман, предлагая ей идти к выходу из столовой. «Никонов помочь ей для профилактики, но он дядька добрый. Поставит за счет. Тони просто нечаянно его любимый горшок с кактусом разбила, когда он просил жалюзи на окне опустить. Тони ему новый купила на подарок. В прошлый раз вручила с извинениями». «И что же, не простил?» — усмехнулся Морозов. «Так она его по морозу принесла в универ в одном пакете. Бедный кактус и помер», — пояснила Камила, идя рядом с Романом по коридору второго этажа. «Так что историк вполне имеет моральное право на расстройство». «В этом вся Тони», — рассмеялся Роман. «Ну что, пошли? Будем в группе поддержки». Возле открытой двери аудитории пришлось притормозить, слушая становившийся привычным счастливый писк. Восторженная толпа поклонниц буквально окружила Романа. Благо он вовремя успел дать возможность Камиле войти и остаться в безопасности аудитории. Неожиданно, чувствуя укол ревности, она смотрела на происходящее. Девушка отступила на пару шагов назад для большей уверенности, что ее не сметет волной восхищения. Никакого личного пространства. Вот обнаглели. Нет, она не собиралась слушать эти вздохи и просьбы расписаться на всем, что под руку попадалось. Роман терпеливо и с неизменной улыбкой отвечал каждый краем глаз, замечая, как Камила прошла между рядами столов к своему месту. «И мне! Вот здесь, пожалуйста! Распишитесь здесь для Инны!» Девушка протянула ему пакет с постером фильма. «Я за тебя голосовала, Ром! Я тоже! И я! Я так рада, что теперь ты учишься со мной, то есть с нами!» Слышала где-то сбоку от Романа. Набираясь терпения и понимая, что пока первая волна не сойдет, его в покое не оставят, он должен был уделить девчушкам немного времени и отблагодарить за поддержку. «Ты мне очень нравишься. А в каком фильме снимаешься сейчас? А когда его можно будет увидеть?» «Пока это тайна», — ответил Роман. «Я видела инфу на фан-сайте. Это правда, что ты и Валерия встречаетесь?» «Правда?» — подхватили остальные. «Так красиво и в кино, и в жизни!» «Нет», — спокойно пояснил Морозов. «Нам с Валерией очень приятно, что многие переносят события и фильмы в реальность и хотят, чтобы это было правдой. Но это просто фантазия, не больше». «Ну, а как же ваша совместная фотосессия? Разве вы не собираетесь заявить об отношениях?» «Нет, фотосессия действительно планируется. Просто мы с Валерией решили сделать для вас небольшой новогодний подарок. Очень надеемся, что вы поддержите нас в этом». «Выходит, у тебя сейчас нет девушки?» «Почему же?» «Есть», — открыто улыбнулся Роман, размашисто ставя автограф на очередном постере. «Кто она?» «Да, кто? Она тоже актриса? Модель?» «О ней ничего не известно, ничего нет в интернете, я искала. Может, это специально придумано?» «Когда я ее впервые увидел, то тоже решил, что таких девушек не существует, и я ее придумал». Морозов вернул студентке глянцевый постер. «Но мне очень повезло». «Когда же мы ее увидим? На твоем фан-сайте будет фото? А в инсте?» «Вы узнаете об этом, когда мы будем готовы. И только с моих слов. Это будет видеозаявление, либо информация с моего официального аккаунта в Инстаграм». Сверкая солнце в окружении фанаток, Роман одарил их очередной улыбкой, не выходя из образа. «Ваши ушки достойны только правды. Поэтому слушайте меня и не соблазняйтесь коварными слухами. Люблю вас, девочки, с наступающим». Он поднял руку, махнув им на прощание, наконец имея возможность войти в аудиторию.